Глава 9. Атака на разведывательный корабль ТОБов. Рони Салтаван никогда не думал, что так активно придется работать с технологиями инопланетян. Скорее, он всегда думал, что это из области фантастики. Такой образ мышления сломал Олег Рогов, который пригласил ученых под его руководством разобраться с технологиями цивилизации мезавторов. То, что он увидел, превосходило все его ожидания и представления. За работу взялся с огоньком, но время оказалось тяжелым, боевым, поэтому Рони предложили возглавить научную базу мезавторов. После некоторых проблем стал командующим базой и погрузился в мир инопланетных технологий. С Роговым у него сложились прекрасные отношения, но тот не сидел на месте и уже находился в другой галактике, осваивая технологии новой цивилизации. Время шло, а работы не становилось меньше. Древние ученые-мезавторы оставили богатое наследие. Команда профессора постоянно выдавала новые образцы техники. Жизнь вошла в привычное русло. Базу полностью освоили и, более того, наполнили экипажем, а научные лаборатории укомплектовали учеными. И вот когда все наладилось, пришло приглашение срочно прибыть на планету Жот в цивилизацию Нарунов для встречи с императором. Рони крайне удивился, но делать нечего, собрался, оставил за себя своего заместителя и отбыл. На планете Жот его хорошо встретили и разместили с комфортом. Показали планету, провели экскурсию по научным центрам, где работали люди. Рони не понимал такого внимания к нему, но вскоре все раскрылось. Его, наконец, пригласил к себе на прием император. Рони в волнении прибыл. В приемной император принял его радушно, как старого знакомого. «Профессор, рад вас видеть. Проходите, располагайтесь». «Здравствуйте, император». Тот перебил его. «Профессор, без чинов». «Хорошо, Олег Васильевич, без чинов так без чинов». Задержал взгляд на Рогове. Тот очень постарел, просто очень. Но не стал заострять, продолжив. «Вот, прибыл по вашему вызову». «Не вызову, профессор, а приглашению». «Осмотрели планету?» «Ознакомились с научным потенциалом Нарунов?» «Да, спасибо. Мое знакомство с наследием великанов скорее походило на мой отпуск». «Нет, Рони. Именно знакомство. Мне первое время управление такими механизмами тоже казалось сложным. Но на самом деле это оказалось несложно. Нужно привыкнуть. А не лучше ли построить привычную инфраструктуру?» «Ну, разумеется, лучше. Мы и строим. Есть, правда, одно «но», из-за которого нам нужно развивать технологии Нарунов». «Какое «но»?» «Нам приходится воевать с ТОБами, такими же великанами, как и сами Наруны. Вот, посмотрите, как они выглядят, и как выглядит их техника». Рони посмотрел и констатировал. «Да, цивилизации сопоставимы по размерам. К чему вы ведете, Олег Васильевич?» «Профессор, мы ведем войну с ТОБами. И чтобы ее выиграть, нужны новые технологии уровня Нарунов». «Вы имеете в виду размеры?» «Именно». «Чем же я могу быть полезен?» «Только вы сможете создать что-то новое, используя свой научный опыт работы с наследием цивилизации мезавторов». «Ну, не знаю», — засомневался профессор. Олег продолжил. «Вы можете взять к себе в команду нужных вам ученых. Я предлагаю занять должность главного разработчика технологий цивилизации Звездной Империи. Вы войдете в руководящее ядро цивилизации». Рони никогда не предполагал так высоко взлететь. Должность командующего научной базой его вполне устраивала. Но здесь другие перспективы и другие масштабы. «Очень заманчиво, но справлюсь ли?» «Профессор, идет война. Нам, как воздух, нужен технологический прорыв. Иначе ТОБы уничтожат все, что мы воссоздавали с таким трудом». «Умеете вы уговаривать, Олег Васильевич. Я согласен». «Спасибо, профессор. Сейчас вам покажут ваш сектор ответственности. Ознакомьтесь. После будет небольшая медицинская операция, чтобы вы могли работать с системами Нарунов. И приступайте. Позже я вас представлю всему командному ядру». Профессор поднялся, поблагодарил и направился к двери. Олег проводил его и тепло попрощался, подумав при этом, что Салтаван сильно постарел. Да, время нас не щадит, несмотря на технологии. Так все обстояло в совсем недавнем прошлом. Профессор занял свою должность, и технологии посыпались, как из рога изобилия. Ученые моделировали новые корабли с учетом технологий людей, мезавторов и даже зриан. Получалась совершенно новая и очень продвинутая техника. Чтобы по-прежнему не проявляли чрезмерной активности, периодически с обеих сторон совершались боевые рейды, но не более. Обе цивилизации готовились к большой войне. Федор все эти годы неотступно находился рядом, перенимая опыт отца. Правда, все время рвался в космос и, естественно, неоднократно участвовал в боевых рейдах. Набрался опыта, пользовался уважением и авторитетом у командующих. Да и возмужал он за это время. Доклад командующего базы «Галактика» Саманты Велтиной стал неожиданностью. Случилось то, чего случиться не должно. Тобы оказались очень смышленными, судя по всему. Они многое поняли, многое переоценили. Главное, они нашли цивилизацию зриан и послали туда разведывательный корабль, чтобы наруны его не засекли. Здесь они просчитались. Цивилизация зриан находилась под плотным контролем ударной группировки. В целом ничего трагичного не произойдет, даже если они вступят в контакт с цивилизацией зриан. Нужно время, чтобы договориться. Но с другой стороны, опасность состояла в том, что тобы могли договориться со зрианами, и те будут их использовать в войне с нарунами. Что осложнит ведение боевых действий, осложнит всю стратегию в огромном звездном секторе. Конфликт выйдет на новый уровень. Если тобы заключат союз с цивилизацией зриан, задача разгрома флотов тобов осложнится. Нужно немедленно принимать меры. Олег созвал военный совет. К нему зашел Федор. «Отец, почему так срочно?» «Сынок, проблема требует немедленного решения. Начинается новый этап войны с тобами. Судя по всему, они теперь знают расположение наших цивилизаций». Федор подумал и ответил. «Возможно, что знают, но не знают главного, что все цивилизации наполняют люди». «Верно, и знать им это не обязательно». Они появились в зале совета вместе. Бывало, Федор проводил такие совещания вместо отца. В общем, мальчик вырос. Олег разместился на своем кресле и начал без предисловий. «Друзья, плохие новости. Разведывательный корабль тобов появился в галактике Тулус. Видимо, тобы хотят вступить в контакт со зрианами. Такой расклад нас не устраивает. Поблизости расположена боевая группировка мезавторов под командованием Беты. Можно дать ей команду атаковать тобов. Какие мнения?» Ответила Мэй. «Думаю, такой шаг делать рано. Бета пусть занимается зрианами на своем уровне. Что касается тубов, то это наше дело. Да и размерчики этого малого разведывательного корабля чуть ли не с базу мезавторов». «Полностью согласна с командующей Мэй», — поддержала подругу Марина Кравцова. Мнения на совещании разделились. Часть командующих во главе с Урсулой Рихтер, Эдмоном Галем и Миломом настаивала на атаке кораблями Беты. Разгорелся даже спор, но Олег поднял руку, пресекая его. «Командующий, я выслушал ваше мнение. Теперь послушаем объективный анализ без Ассоль». Образовалась голографическая проекция идеально красивой девушки, затянутой в черный комбинезон. Анализ и пространственная с вероятностью 90% моделирования показала, что тобы хотят заключить союз с цивилизацией зриан. Цель одна — иметь в своем распоряжении малоразмерный флот зриан. Сами такое они создать не могут. С нашей стороны вариант действия один — уничтожить корабль тобов. Вторым этапом — разгромить флоты зриан, чтобы исключить их действия на стороне флота тобов. Вы слышали четкий и беспристрастный анализ Ассоль. Действуем следующим образом. Уничтожаем корабль и одновременно вступаем в переговоры с избранным зриан. В разговор вступил Федор. Официально он занимал должность помощника императора. При всем уважении, император, вступать в переговоры нет смысла. На предмет чего? У мезавторов заключен с ними договор на долгий срок. Прошла только половина. Переговоры для зриан — слабость с нашей стороны. И что ты предлагаешь? Атаковать и уничтожить флоты зриан флотом нарунов. Олег задумчиво обвел взглядом командующих. Раньше он так бы и поступил. Федор молод, горяч и скор на принятие решений. Ему нужно самому окунуться в проблему конфликта со зрианами. Поэтому ответил сдержанно. Так кардинально поступить мы не можем. Договор пока не нарушался. Что касается корабля тобов, то он должен быть уничтожен. Я думаю, будет достаточно эскадры наших новых кораблей, созданных Рони Салтаваном. Они вобрали в себя все лучшее трех цивилизаций. Помощник, вы назначаетесь командующим эскадрой. Ваша задача — уничтожить разведывательный корабль Тобов. Именно уничтожить, и никак иначе. После этого действуйте сообразно обстоятельствам. Свяжитесь с председателем Стальновым и проконсультируйтесь. Император принял решение и отдал приказ. Федор встал, светясь от счастья. Слушаюсь, император. Отправляюсь выполнить ваш приказ немедленно. Совещание закончилось. Приглашенные покинули зал. Осталась только Мэй. Она сидела и смотрела на Олега. Потом проговорила. Что, все так плохо? Он внимательно на нее посмотрел, но попытался уйти от ответа. В целом ситуация не выходит за рамки стандартной. Мэй его перебила. Олег, я о другом, о здоровье. Ты только вчера вышел из медицинской капсулы, но лучше выглядеть не стал. К сожалению, и чувствовать себя лучше тоже. Так может, пора принимать окончательное решение и уходить в виртуалку? Ты права. Время подходит. Скоро прибудет Берг. Вернется с задания Федор. Тогда я приму окончательное решение. Время поджимало. Федор быстро вступил в должность командующего кораблями экспериментальной эскадры. В долгих представлениях не нуждался, его все знали. В эскадру входило 5 огромных кораблей, отличающихся огромными размерами и красивым дизайном. Оружие на кораблях самое разнообразное, как ракетное, так и лучевое. Но малоразмерных кораблей на борту пока не было. Корабли прошли полевые испытания, но в бою обкатки еще не было. Вот прямо сейчас Федор готовился ее провести. Прибыв на флагман, провел совещание и поставил боевую задачу не дать разведчику уйти в портал. Вышли из портала в боевом построении и готовыми к атаке. Сразу на дистанции ведения огня. Приказ один — открывать огонь по выходу из портала. Взяв в кольцо корабль Тобов, эскадра открыла огонь. Капитан корабля Тобов не ожидал такой атаки. Он оценил оперативную обстановку и успел сделать лишь одно — отправить сообщение о результатах контакта со зрианами. Вал ракеты торпед Нарунов пробил защитные экраны корабля, и он перестал существовать, превратившись в облако обломков. Федор поздравил капитанов и экипажа с выполненной задачей. Доложил императору, что корабль уничтожен. Тот задал только один вопрос. Федор, он успел отослать информацию в дальний космос. Тот сразу дал команду своим операторам проверить информацию. Через некоторое время ему доложили, что разведчик отправил пакет информации перед уничтожением. Пришлось сказать отцу. Тот расстроился. Жаль. Теперь придется узнавать, что он отправил. Оставайся в той же точке и запроси связь с правительством Зриан по каналам Тобов. Зачем, отец? Нужно узнать, о чем они договорились. Сейчас Зриане в растерянности. У тебя такие же огромные корабли, как у Тобов. Попробуй представиться эскадрой Тобов. Отец, ну как? Мы только что уничтожили их корабль. Федор, включи воображение. Скажи, что этот корабль мятежников, и вы его уничтожили, потому что он представлял угрозу для Зриан. Бред какой-то. Федор, действуй, время уходит. Тот без охоты приступил к делу, не очень понимая, зачем все это. На связь вышла Бета и поздравила с успешным выполнением задания. «Спасибо, командующая. Я тут получил приказ вступить в переговоры со зрианами от лица Тобов. Но не знаю, как это сделать лучше. У меня есть решение. Я сейчас вас свяжу с Симоной. Она знает о зрианах все. Думаю, проконсультирует вас». «Спасибо, буду обязан». «О чем вы? Общее дело делаем». Бета быстро связалась с Симоной и в общих чертах обрисовала ситуацию, не очень понимая, что к чему. Вышла на связь с Федором. «Командующий, на связи Симона Хлопова, специалист по цивилизации Зриан и командующая флотом». «Отлично, Симона. У меня вот какая проблема». Далее он быстро рассказал ей, что к чему, и попросил совета. Симона поняла, что от нее требуется, задала вопрос. «Командующий, у вас есть изображение Тоба, от имени которого вы будете говорить?» «Увы, не предполагал вступать в переговоры. Чистая импровизация императора, поэтому нет». «О, император никогда не ошибается. Я воевала с ним на Мизавторе. Тогда вот что. Как общаются тобы, знаете? Манера их общения вам известна? Конечно, у них никогда не было союзников, думаю, свысока. Сделаем так. Настраивайтесь на волну и начинайте передачу. Я командующий флотом самой могущественной цивилизации тобов. Федор, слушая ее, понял, так делать нельзя. Нужен другой ход. Спасибо, Симона. Я понял, как действовать. Объявите боевую тревогу в своем флоте. Всякое может случиться. Что вы задумали, командующий? Я сделаю то, что должен сделать.